Часть 96. Спустя каких-то полчаса остров уже остался позади. Над раной Ружона колдовал профессиональный врач. Брейн с майором сидели в самом конце небольшого салона, а места в первом ряду занимали двое крепких парней в военной форме, но без знаков различий. «Частная армия», — догадался Брейн. «Это и есть союзники?» «Сейчас скорее заложники, чтобы нас не списали». «Ну и партнеры у вас, сэр». «Ну что поделать? Времена такие. Но пришло пора тебе все рассказать. Как и что происходило. Перед другим я бы не стал вытягиваться, Томас. Но тебе все, что могу, расскажу». «Хотелось бы, сэр. Мы пережили несколько неприятных минут, когда нам рассказывали, как медленно нас будут убивать». «Догадываюсь». «Ну, одним словом, у наших союзников где-то протекло». «Союзники — это заказчики?» «Этого я тебе сказать не могу, сам думай. Главное, что протекло. И они об этом узнали. Однако решили промолчать и переиначить операцию. Вместо отключения с вашей помощью серверов, они решили воспользоваться тем, что вы поднимете шум и попросту атаковать остров и убрать его окончательно вместе с оборудованием. Ну и вас подчистить, если вы тут останетесь». «И вас, сэр?» «Тут пахнет большой войной между джунгарами и дракенами. Поэтому любой, кто сунул нос в их дела, должен замолчать. Тем более чужак». «По происхождению вы им вроде как родственник», — устало усмехнулся Брейн. «Все не так. Мои предки — их злейшие враги. А варваров они считают лишь удобными простаками». «Вы тоже не стали отменять операцию?» «Поняв, что вас будут встречать, я заменил жестяную капсулу на подводный танк, полагая, что если вы пройдете этот самый опасный рубеж, в других местах вас точно не остановит. По договоренности, во время начала вашего прорыва я был уже среди союзников и в их полной власти. Я примерно понимал, что они предпримут, и надеялся, что если вы пройдете на остров, то станете моим козырем». «Да, ничего не меняется в работе спецслужб». «Да ладно тебе. Я рисковал, как и вы. И вот когда ты прижал их десант к берегу, они обратились ко мне со слезной просьбой. Я выдвинул им ряд требований относительно нашей безопасности. Обговорил количество и уровень заложников, чтобы их потерю не посчитали незначительной. И вот, как видишь, это сработало». «А какой в этом был смысл, можно узнать?» «Нельзя, но тебе скажу. Джунгары нанесли дракенам чувствительный удар, думая, что это они разнесли базу в горах. Теперь не избежать большой войны между ними. А когда они изнемогут в этой междоусобице, мы начнем добивать их. Ну и услуга, которую я оказал джунгарам, стоит дороже, чем деньги. Особенно учитывая, что ты мог положить половину их десанта». Брейн кивнул, уже не вникая в смысл слов Корсака. Тяжелая работа, похоже, была позади, и хотелось просто расслабиться. «Тут вот еще какое дело. На острове имелся резерв около роты, но все они оказались выведены из строя. А еще ракетные станции, комплекс связи, другая аппаратура. И все это было разрушено». «Я ничего про это не знаю. Ну, вроде там вдали кто-то бегал, но я тогда не мог отвлечься», — сказал Брейн и взъерошил волосы. «Постричься надо». «Что?» «Я говорю, тебе подстричься не мешало бы», — повторил Корсак. «Да, подстригусь обязательно. И побреюсь». «Посмотри вот на это фото. Его мне меньше часа назад сучили союзники. Потребовали каких-то объяснений». «Что это?» — спросил Брейн, никак не улавливая какой-то закономерности в нагромождениях мусора и распростертых тел. «Это то, что разрушили в дальнем конце острова?» «Да не разрушили, а разнесли вдребезги. Ангары, как видишь, разорваны, словно салфетки». «Постойте, но это же...» «Да-да. Из всего этого ужаса выложен портрет молодой девушки. Она тебе не знакома?» «Откуда? Нет, конечно», — покачал головой Брейн, снова вглядываясь в лицо, прорисованное почти с полиграфической четкостью. «Какой масштаб?» «Ну, само лицо метров 80 на 60». «Поразительно», — произнес Брейн и, вернув странный портрет, откинулся на спинку кресла. Монотонный гул успокаивал его, и Брейн стал погружаться в целительный сон. Но на последней границе сна и бодрствование он вдруг дернулся и посмотрел на Корсака широко открытыми глазами. Он дошел до места, где сходились обе дороги, и теперь вспомнил все, что с ним происходило здесь и там. «Я вспомнил, сэр! Это Кэссиди! Она...» «Нет-нет!» — поднял руки Корсак, словно защищаясь. «Не хочу в это вникать, потому что, полагаю, это как-то связано с твоими полетами, да?» «Вы это замечали?» «Это все замечали. Ружон даже опасался, что ты можешь не сработать в нужный момент. Но потом тебе вроде полегчало». «Да, полегчало». «Скорее, с этими твоими полетами связано еще одно». «Что?» «В твоем досье, которое находится на сервере Министерства внутренних дел нашего регионального управления, появилось дополнение, что ты участвовал в операции против каменных ящеров и лично уничтожил их в рукопашной схватке». «Сэр, это не я, это...» «Нет», — снова защитился руками Корсак. «Меня эти пострадавшие не интересуют». «Дело в другом. В Метрополии умер адмирал Марк. Ты слышал о таком?» «Может, и слышал?» — пожал плечами Брейн. «Он был важной шишкой и многих придерживал за штаны. Теперь в службах безопасности, силовых ведомствах начнется новая дележка полномочий и пойдут зачистки от должностных до буквальных». «Ну, допустим. Нам что с того?» «На тебя прислали вызов. Хотят видеть в Метрополии. И учитывая, что ты весь такой нестандартный, возможно, тебя на всякий случай спишут». «И что делать?» «Поедешь служить в другое место, как специалист по борьбе с каменными ящерами. Но под другим именем. Нам в управление безопасности как раз такая заявка прислана». «Значит, все же в Метрополию?» «Да, но ты поедешь не в столицу, где тебя жаждут сожрать злодеи, а в другой город, и оттуда рикошетом на новое место службы. Там тебе будут рады. Очень уж эти каменные ящеры там всех достали». «Ну, это выход», — согласился Брейн. «Только как вспомню условия, в которых нас сюда переправляли, словно куски мыла». «Какие куски? Ты заслуженный редкий специалист, капитан, отмеченный наградами». «Вы сделаете мне такие бумаги?» «Что значит сделаю? Это все официально будет проведено через дело производства управления. Так что ты поедешь первым классом, а военная казна будет счастлива оплатить тебе это путешествие». Брейн сидел как отключенный, а майор толкнул его под локоть. «Ты опять, что ли, летаешь?» «Нет, сэр, перевариваю. Я только из операции вышел, а вы на меня такое свалили». «Ладно, поспи пока. У нас пересадка через 4 часа». «Спасибо, сэр», — сказал Брейн и стал поудобнее устраиваться в кресле. «Да, кстати, у вас там на родине как было принято звание отмечать?» «Напиваются», — пожал плечами Брейн. «Ну, значит, напьемся». «Напьемся». «Ну, договорились».